Глава 13. В поисках ключей. Юй-Джун и скелет быстро шли в направлении административной части университета. К ним стягивались все больше и больше зомби. Вокруг них уже собралась большая толпа. Юй почувствовал некоторое беспокойство. Поэтому, не мешкая ни секунды, они вместе со скелетом начали пробиваться сквозь них, выискивая наименее плотные скопления. Убивая зомби, которые вставали на их пути, Юй не имел даже возможности подобрать выпадающие черные монеты. Убив очередного зомби, Юэ услышал приятный голос в своем сознании. «Вы перешли на 6-й уровень. Пожалуйста, распределите 2 пункта характеристик». «Вложить оба пункта – выносливость!» Выбрал он, и по телу прошла знакомая теплая волна. Сейчас он больше нуждался в выносливости, чтобы продлить время своей боеспособности, так как его сил и скорости хватало для сражения с медленными зомби. Взяв очередной, 6-й уровень, вздохнув с облегчением, он продолжил свой смертельно опасный путь. Так безжалостно и жестоко истребляя попадающихся зомби, человек и скелет бежали через студенческий городок, полный зомби, прикладывая все свои силы, чтобы выжить. Большая часть территории университета обычно была полна студентов, но в непосредственной близости от административной части их было мало, поэтому и зомби здесь было немного. Добравшись до этой части университета, Юэ смог несколько перевести дух. Они подошли к зданию администрации и вошли в него. Внутрь на них напали 3 зомби, но они быстро были обезглавлены. Юэ все лучше и лучше обращался с длинным мечом, а скелет уже почти в совершенстве владел своим топором. Когда он убил последнего из 3 зомби, из него выпала еще одна белая шкатулка. Подобрав и открыв ее, Юэ стал обладателем пары ботинок. Укрепленные ботинки. Снаряжение 1 уровня. Ловкость плюс 3. Эти улучшенные ботинки сделают ваши движения более быстрыми и точными. Прочность 20 из 20. Такое описание он получил, взглянув на них. После того, как он надел ботинки, Юэ почувствовал, что тело стало легче. Его ловкость достигла 14 пунктов, и он стал на 40% быстрее обычного человека. Переобувшись, Юэ в сопровождении скелета направился дальше по коридору. Убив очередного зомби, он услышал крик. «Кто там? Помогите! Спасите нас!» Голос звучал из одного из залов. Он быстро вошел туда. Это был большой зал с несколькими офисами со стеклянными стенами. В одном из офисов он увидел 4 мужчин и 1 женщину, которые прятались там. «Если вы доверяете мне, то можете следовать со мной», сказал Юэ и пристально посмотрел на них. На самом деле в здании было не так много зомби, так как в них превратились немногочисленные по случаю воскресения сотрудники администрации. Поэтому они могли следовать за ним, находясь в относительной безопасности. «Что будем делать? Джао Джен?» Спросил парень в очках стильно одетого молодого человека, который держал в руках дубинку новичка. «Нам нужно пойти с ним! Если за нами никто не придет, мы погибнем здесь!» Подумав, ответил Джао Джен. Он, похоже, был довольно решительным человеком, поэтому, приняв решение, сразу открыл дверь и вышел. «Поразительно!» Сказал он. Выйдя из стеклянного офиса, он смог вблизи рассмотреть Юэ Джуна. Он увидел перед собой молодого человека с длинным мечом в руках, за которым стоял скелет с большим топором, а за ним виднелись обезглавленные тела нескольких зомби. Оставшиеся люди поспешили за Джао Дженом, и выйдя из офиса, они все последовали за Юэ, который уже шел вдалеке. «А он силен! У нас в университете действительно был такой парень!» Еле слышно пробормотал Джао Джен. Наблюдая за тем, как легко и просто Юй Джун расправляется с зомби, он был удивлен. Будучи президентом студенческого совета, он знал многих важных и влиятельных людей университета, но ему никогда прежде не приходилось встречать Юэ. «Потрясающе!» Его коллеги, похоже, также были впечатлены, видя такое уничтожение зомби. Они были в приподнятом настроении, так как понимали, что пока этот сильный парень рядом с ними, их шансы на спасение многократно увеличились. Пройдя административное здание насквозь, они вышли на улицу и направились к пристройке, где находилась канцелярия, куда, собственно, они направлялись. Наконец-то добравшись до цели, Юэ оставил скелета защищать вход от ближайших зомби, а сам вошел внутрь. Войдя в канцелярию, он увидел нескольких зомби, и среди них сразу же приметил одного толстого, с искусанным лицом и телом, который был одет в униформу водителей автобуса. «Он здесь! Я нашел его!» Обрадовался Юэ, поняв, что не придется больше никуда идти. Он узнал в этом толстом зомби водителя автобуса по имени Джан Сяо. Покончив со всеми зомби в канцелярии, он вернулся к трупу водителя и, надев резиновые перчатки, вытащил из его кармана связку из 3 ключей. С ключами в руке он выбежал на улицу. Скелет добивал очередного зомби, а группа Джао Джена катилась в углу и с испуганным видом наблюдала за действиями неугомонного скелета. «Мне нужно назад в женское общежитие. А вы что намерены делать?» – спросил Юэ Джун Джао Джена. До общежития было всего несколько сот метров, но он помнил, что по сути им встретится множество зомби. Сам он сможет добраться до общежития, но если возьмет остальных, он не сможет их всех защитить. «Молодой человек, я Джао Джен, президент студенческого совета университета. Пожалуйста, скажи свое имя». После некоторого раздумья вежливо представился Джао Джен и начал разговор. «Меня зовут Юэ Джун». «Очень приятно, Юэ. Почему ты идешь в женское общежитие? Там твои друзья?» «Так и есть. Там много зомби. Если вы пойдете со мной, то в одиночку я не смогу обеспечить вашу безопасность», – честно сказал Юэ. Рядом с Джао Дженом было 5 человек, и почти все они не годились для борьбы с зомби. Поэтому если они пойдут с ним, то как минимум половина из них погибнет. «Я понял», – быстро ответил Джао Джен. «Мы останемся здесь и будем ждать помощи. Юэ, ты, видимо, собираешься покинуть территорию университета. Я надеюсь, что ты сможешь забрать нас с собой. Если ты сможешь это сделать для меня, то в будущем я отблагодарю тебя. Если у меня будет такая возможность», – кивнул Юэ. «Также я хочу поделиться с вами важной информацией. Если вы убьете достаточно зомби, то вы сможете повысить свой уровень и получить дополнительные пункты характеристик. Если вам хватит смелости и мужества вступить с ними в бой, то вы не только станете сильнее, но и сможете получить навыки и оружие. Ну а теперь, мне пора. Всего доброго!» Попрощался Юэ и спешно побежал в сторону женского общежития. «Ты ему веришь?» – спросил парень в очках после ухода Юэ. «Звучит правдоподобно. Иначе он не стал бы таким сильным», – медленно проговорил Джао Джен, глядя на свою дубинку новичка.